послышались два негромких хлопка. Саас, вытаращив глаза, уставился на своего близнеца и тяжело рухнул к подножию дерева. Взгляд его застекленел, из груди хлынула кровь. Милс нагнулся над телом, приложил руку к груди повыше сердца. Биение жизни не чувствовалось. Стеклянные глаза, устремленные к небу, тоже подтверждали — Саас мертв. Убийца старательно вытер рукоятку пистолета платком, вложил его в руку жертвы и подержал несколько секунд, сильно прижав пальцы. Внезапно перед ним по земле пробежала тень. Милс вскинул голову. Высоко в небе парил планер. Крылья его отбрасывали на землю бегущую тень. Милс вскочил на ноги, бросился к машине, завел мотор, даже не прихлопнув дверь. Планер кругами начал спускаться все ниже и ниже. Электрические часы на углу показывали без пяти восемь, когда Милс приткнул свои «Жигули» поблизости от дома, где жил Имре. Вид черного «Мерседеса» у подъезда его успокоил. Это означало, что Имре еще не выходил из дома. Шофер, опершись локтями о крыло, подставив лицо солнечным лучам и закрыв глаза, загорал. Милс включил было рацию, но вспомнил, что Имре садился в самолет без дипломата, а из аэропорта приехал прямо домой. Динамик безмолвствовал. В эти утренние часы, когда все спешат на работу, мирный и тихий, обычно новый жилой поселок в Обуде отнюдь не производил такого впечатления. Движение тут не менее оживленное, чем в центре, и грузовики точно так же мешают потоку машин, как на окраинах Пешта. Машина для сбора мусора тоже появляется в это время. Прогромыхав мимо «Жигулей» Милса, она остановилась, с нее попрыгали на мостовую рабочие, на место полных мусорных контейнеров поставили пустые и подняли первые краном в кузов. Перед домом, где жил Имре, операция повторилась. Один из мусорщиков, одетый в оранжевый комбинезон и яркий желто-белый жилет, жестом показал своему коллеге, что ему срочно надо отлучиться к дворнику по малой нужде. Видно, ему здорово приспичило, и он пустился в припрыжку к подъезду. Войдя в подъезд, однако, он вдруг остановился и оглянулся через плечо. За ним никто не шел. Снаружи доносился лишь глухой рокот компрессора, втягивавшего мусор в утробу машины. Тогда мусорщик взбежал по ступеням на второй этаж и нажал кнопку звонка у двери квартиры Имре. Дверь отворилась мгновенно. На пороге стоял Имре. При виде мусорщика глаза его округлились от удивления. Парень приложил палец к губам в знак молчания и вытащил из-под жилета конверт. Директор едва не расхохотался. Он узнал в бравом мусорщике Салые. «Письмо вам от подполковника», — шепнул Салые. «Он просит вас ответить вашим противникам так, как сказано в этом письме. Настаивать на этих условиях категорически. Об остальном после обеда вас найдут». В прихожей показался и Ладани. «Что, обмундировали тебя, голубчик?» — с усмешкой спросил майор. «Не завидуй. Твой мундир тоже неплох». Он оглядел с головы до пят почтенного связиста, облаченного в шоферскую робу. «Главное, чтобы на этом маскараде первый приз выиграл Рона». С этими словами он круто повернулся и сбежал вниз. Тереза была уже на месте, ожидая директора. Придирчиво осмотрела результаты работы уборщицы, налила воду в две вазы и поставила в них букетики полевых цветов. «Здравствуйте. Я так за вас волновалась», — с неподдельной искренностью сказала она, провожая директора в кабинет. «Очень рада, что вы вернулись целым и невредимым». Взгляд Имре прежде всего остановился на письменном столе. Все оставалось как будто нетронутым. Дипломат лежал на том самом месте, где он его оставил перед отъездом.